Ватикан имел до 20 дворов, несколько тысяч комнат. В сущности, это был отдельный город в городе. Многочисленные галереи были украшены замечательными картинами и изваяниями языческих богов, мудрецов, императоров и героев. Но Ватикан подавлял Рафаэля. Рим же восхищал его своим величием. Этот вечный город хранил в себе остатки глубокой древности. Казалось, ничто не могло поколебать его нетленную красоту, сравнять с землей эти холмы, украшенные памятниками античной культуры. А узкие улицы Нового Рима с их прихотливыми поворотами и высокими домами, улицы, где даже в полдень стоял полумрак, было прохладно и чуть сыровато. А площади? Здесь жизнь била ключом. Повсюду виднелись лавки торговцев зеленью, рыбой, тканями. Сидя прямо на улице со своим шилом, сапожники чинили обувь горожан. Двери лавочек служили в то же время и окнами. Только через них проникал внутрь с площади ослепительный свет. Иные торговцы и мастеровые располагались прямо на улицах. С утра до ночи здесь стоял гул от громких песен, смеха, визгливой брани и выкриков разносчиков. Глава пятая. Художник и папа. Зала Делла Сеньятура была загромождена лесами, где примостился в беспорядке ряд горшочков с разведенной для стенописи краской. Рафаэль работал со страстью. Работа трудная, расписывать стену по мокрому грунту, и художник постоянно был недоволен, потому что разведенные на известковом молоке краски давали неожиданно для него нежелательно тусклый тон. Фрески в остальных залах были уже начаты другими мастерами, и Рафаэлю каждый день приходилось встречаться во дворце со старым учителем Перуджино и с другом отца Лукою Синьорелли. Они ходили друг к другу, взбирались на леса, высказывали свое мнение, давали советы. С уважением и гордостью смотрел патриарх на бывшего ученика. А Синьорелли говорил с простодушным удивлением: «Посмотрел бы теперь на тебя, Рафаэлло, мой старый друг Джованни. Ты этого не помнишь. Но я, верь слову, еще когда ты бегал без штанишек, как Купидон, пророчил тебе, что из тебя выйдет нашего поля ягода». И Синьорелли, казалось, гордился тем, что знал Рафаэля ребенком. Ежедневно приходил Юлий II взглянуть, как подвигаются работы. В зале Делла Сеньятура он чувствовал себя несравненно свободнее, чем в Сикстинской капелле, где работал Микеланджело. Рафаэль, вообще мягкий по натуре, относился к папе благоговейно, как к главе церкви, и прислушивался к каждому его замечанию. Подняв пышную одежду, 70-летний Юлий II, забывая свой сан и величие, торопливо поднимался на шаткие леса, чтобы следить за ходом работы. «Где ты? Где ты там, наконец, Рафаэлло?» — кричал папа, задыхаясь. «Я совсем запутался в этих перекладинах. Сегодня же нужно сказать Браманте, чтобы их поправили. Тут можно переломать ноги». И Рафаэль изловчился, чтобы помочь папе взобраться повыше и не запачкать его красками. Внимательно рассматривая все сделанное художниками, папа горячо высказывал свое мнение. Как всегда, оно было страстно, порывисто и откровенно. Юлий II не любил стесняться и скрывать свои чувства. Однажды, вглядываясь во фреску, папа вдруг быстро повернулся к Рафаэлю и закричал: «Пресвятая Мадонна! Да ведь этот юноша из Урбино работает у нас как следует! Мы им довольны, а это много значит. Ну что намазали в тех залах старые глупцы? Никуда не годится. Все надо переделать, и как можно скорее. Молчи. Я вижу, ты хочешь за них заступиться. Знаю, знаю. Старый Перуджино — это славный мастер Перуджи.